Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители Народного славянского радио. С вами в виртуальной студии ведущий Алексей Орлов и Александр Соколов. Здрав будь, Александр. Добрый день, дорогие друзья. И снова мы вместе, и снова это будет интересно. Надеюсь, да. Надеюсь, да. Не только интересно, но еще и познавательно и полезно. Надо уже рассмотреть какие-то, может быть, скрытые проблемки, которые могут возникнуть при организации вот этого всего мероприятия местного самоуправления или громады по-украински, и как вообще людям объединиться, на каком принципе. Вот давай как-то начнем уже подходить к этой теме. Ага. Ну вот смотри, Леш, мне бы казалось, будет правильным немножко копнуть гораздо глубже, чем мы привыкли представлять. Ведь очень часто, когда люди встречаются, у них существует совершенно разный личный опыт, состав личного мировоззрения, привычки, традиции, так сказать, примеры, которые в воспитании были закреплены в форме привычек. Вот. И все это мотивирует человеческие отношения. И, к сожалению, сегодня, когда нам Запад подарил величайшую идеологию либерализма, мы все стали грандиозными спорщиками, великими, так сказать, специалистами во всем и вся, но никак не можем найти общий язык. Это вот одна из существенных проблем. Но я бы хотел обратить внимание наших людей на вот на что. Есть то, что называется природа вещей. И вот о чем я хотел бы сказать. Вот самая ближняя к нам община, которая вот для нас, ну никак от нее не отвертеться, вот, это наше человеческое тело физическое. Вот я просто приведу несколько фактов, абсолютно точных научных фактов. Ну, то есть клеток в теле сегодня насчитывается уже около 70 триллионов клеток. Каждая из этих клеток испытывает 6 триллионов реакций в секунду. Каждая клетка испытывает более 400 миллиардов единиц информации в секунду, получает. Это ж одна простая клеточка. И обрати внимание, и вот эти миллиарды, триллионы с таким набором событий, явлений, они регулярно взаимодействуют. Когда посчитали скорость нервных этих сигналов, которые по нашей нервной системе идут, это порядка 100-150 метров в секунду скорость. А теперь, если наложить на одновременно всех тех процессов, цифры которых я уже сказал, получается, что этой скорости явно недостаточно. Она просто, ну, элементарно не справится со всем этим. То есть существует нечто разумное над всем этим, ну, как сегодня говорят, там, полевые структуры и так далее, которое все это вместе улаживает, взаимодействует и ладит. Вот теперь представь, что если бы моя печень, допустим, говорила, я там на эту свою поджелудочную обиделся, потому что она там, видите ли, что-то не так сказала или пукнула не так, да? Вот. Я ей там не дам. Или я ей там поставлю границу таможню и буду там с нее брать какие-то дивиденды или так далее. Или моя рука, допустим, пишет какие-то потрясающие сонеты, а в это время забурчал мой желудок. Рука говорит, сволочь ты такая, как же ты так, я тут великий стих сочиняю, а ты там урчишь-бурчишь, что-то мне там напоминаешь про что-то некрасивое. Вот не буду я тебе жрать давать. Не дает. Желудок усох, и все вместе с этой же рукой и почило вот на те 2 квадратных метра. Вот. То есть я к чему это говорю, что вот община, которая природная, она потрясающим образом у нас присутствует и очень-очень успешно взаимодействует, особенно если мы этому не мешаем своими там проблемами, неверным воспитанием, мировоззрением, ну, как раньше говорили, все болезни от нервов. Что-то ты не развил в себе, и получай проблемы целиком. То есть я привел специально пример того, как совсем рядом с нами существуют потрясающие сложности и мудрости объект, как наше тело, который очень успешно работает и взаимодействует. Дальше, что бы я еще хотел отметить. Английские математики в начале 20 века посчитали, целую теорию разработали о том, что как любые хаосные или хаотичные структуры очень быстро начинают самоорганизовываться. Но это как бы математика, там, цифры, формулы и так далее. А советские биологи в конце 20-х, начале 30-х годов открыли биологические структуры. То есть они высевали совершенно разнородные, так сказать, биомассу, ну, в этих лабораторных условиях, и буквально через несколько дней обнаруживали, что эта биомасса, абсолютно хаотичная, разношерстная, вдруг начинала стройно самоорганизовываться и создавать какие-то колонии, которые организованы по определенным свойствам и принципам. Я уж не хочу, так сказать, приводить общеизвестные вещи, такие как муравейники, там, термитники, стада там, рыб, птиц, там, ну и так далее, и так далее. То есть все говорит о том, что как только собираются биологические существа в группы, у них формируется то, что условно можно назвать коллективный разум. И даже у нас в человечестве к концу 19 века, когда население планеты перевалило где-то за 1,5 миллиарда, вот, то резко пошел так называемый технический прогресс. То есть сформировались условия для того, чтобы чувствовать, ну, можно так сказать, чувствовать коллективный разум, его наработанные лучшие свойства, и на этом строить то, что сегодня называется цивилизация. То есть это я намеренно привожу такие природные свойства, которые говорят о том, что то, что объединяется, самоорганизовывается и основывается на наработанных в природе разумных свойствах, то и имеет развитие. Разобщенность, она очень быстро приводит к тому, что гибнут целые цивилизации. И этому тоже есть куча примеров, когда, допустим, создавали тепличные условия для целых, так сказать, популяций крыс, мышей и так далее. То есть все им обеспечивали, питание там и удовольствие и все остальное. Вот. И очень быстро они просто тупо вырождались, эти колонии этих, так сказать, животных. Вот. А человек – существо, на которого у природы есть надежда, что он станет одухотворять природу, что он станет тем эволюционным толчком, который вообще будет создавать новые свойства и жизни, и особенности, и новые миры, и все что угодно. Эта задача просто потрясающая. Но мы сегодня живем среди друг друга, и вот здесь, если начинать хотя бы немножко смотреть в эту сторону, мы начинаем понимать, что мы природой обречены на то, если мы хотим оставаться и развивающимися людьми, то нам действительно надо объединяться. Нам надо объединяться на человеческих принципах, договариваться о чем-то очень-очень сущностном и главном, и только в этом смысле мы будем народом. Вот это очень важные, так сказать, природные особенности, которые лежат в глубине и нас в том числе, и они в нас ждут, когда мы о них вспомним и начнем объединяться вот на этих самых свойствах. И если уж очень коротко сказать, как бы, о историческом опыте того, что мы с тобой сегодня называем МСУ, да, местным самоуправлением, то он тоже говорит, что очень успешно многие вопросы решались. Ты можешь тоже привести такие примеры? Давай. Всем известные примеры, например, Новгородского веча. Но мало кто знает, что Новгородское вече – это всего лишь навсего одна из форм правления, которая до нас дошла в литературном таком варианте. На самом деле в каждом городе, в каждом селе было что-то подобное, а может быть даже еще и покруче, нежели нам это все рисуют. И независимо на какой территории Руси это все происходило, принцип был именно тот, о котором ты рассказал. Принцип природного подхода к вопросам самообъединения, самоорганизации, управления и прочее, прочее, прочее. То есть люди, имеющие разные предназначения в этой жизни по своей физиологии, по своему полу, могли решать взаимно вопросы, так, чтобы и соседям не вредить, и себе лучше делать. И не только себе лучше делать, но еще и взаимодействовать с соседями. И таким образом получалась стройная система управления. Это была община, потом это была копа, потом это была весь, потом это было вече, потом это была держава. И вот держава могла распространяться не только на территорию какой-то современной страны. Страна – это только часть державы, сторона – часть державы, где какой-то светлейший князь, он представлял интересы тех людей, которые в этой стороне живут. Но и с точки зрения всего земного шара держава могла быть. И это говорило о том, что люди объединившись на местах, выбирали, избирали и назначали вышестоящие органы управления самых лучших из лучших. Ведь ни один сумасшедший человек, наверное, не придумает такого, чтобы даже себе, сумасшедшему, начать вредить. Любой сумасшедший человек хочет жить хорошо. И поэтому, если сумасшедшему скажут «отруби себе руку», да, и потом еще «отруби вторую», ну, наверное, скажет «я, конечно, сумасшедший, но не в такой степени, чтобы себе же хуже делать». Вот. А если уж про нормальных людей говорить, то нормальный человек никогда не сделает так, чтобы ухудшить свою жизнь. А как это сделать, чтобы ухудшение не произошло? Да очень просто. Надо выбирать не тех, которые кричат громче всех, что они хотят быть избранными, не тех, которые каким-то образом кого-то обворовали и получили большую сумму денег и теперь все ходят покупают, не тех, которые продают свое мнение за эти деньги, не пропойцев каких-то, которые уже лишили себя ума, а тех, которые в жизни доказали, что они радеют за общество, за страну, за державу, что у них с головой все нормально, а не просто какие-то слова, какая-то там эфемерная навязчивая идея. Вот таких. И тогда принцип «избираем лучших из лучших на месте», которые избирают из себя лучшего из лучшего и назначают или руководителя какой-то области, или руководителя какой-то страны, или руководителя всей державы, он, на мой взгляд, как раз и является природным, о котором ты говорил. И в этом случае тогда любой представитель вот этой страны или державы может по цепочке назначенных, в частности, и им людей передать туда повыше князю какому-нибудь или там боярину какому-нибудь, ну, неважно, как сейчас называем, да, президенту, о том, что «мужчина, я недоволен вашими действиями, у меня вот тут корове негде пастись, или мой трактор не заводится, или у меня там ферма, например, плохо действует. Будьте любезны, исправить, пожалуйста». И вот в этом случае тогда его клич, как представитель народа, который назначил на эти должности кого не надо, он будет услышан. И в том случае, если тот, кому это было обращено, не решит эти проблемы, то тот будет с позором снят. Снят теми, кто его когда-то назначал. Вот эта форма местного самоуправления была всегда на Руси. Причем, я говорю, Русь – это не только Россия, и не только Украина, не только Беларусь. Это совместное проживание людей, генетически близких, с одними и тем же представлением о нашей правоте, душе, совести и так далее. Поэтому Русь – это вполне возможно, как говорят некоторые ученые, была, ну, чуть ли там не вся земля, особенно если говорить севернее экватора. Так вот, природный подход к обустройству общества, он, на мой взгляд, самый верный и самый правильный, по которому нам можно жить. И если покопаться, опять же, в архивах, не тех, которые нам подсовывают, а тех, которые реально существуют, мы там примеров таких найдем достаточно большое количество, а не только о крепостном праве, не только там о каких-то междоусобицах, но и о том, как жили в мире наши предки и что нам завещали. Ведь благодаря им славянские земли, они имеют очень-очень большие территории, на которые сейчас многие хотят претендовать, кто к славянам отношения не имеет. Вот. А как нам жить дружно с нашими братьями, которые бок о бок с нами жили, защищали наши земли, кровью поливали их, и многих врагов преодолели, вот это как раз наш сегодняшний разговор. Самоорганизация местного самоуправления, шаговые доступности для начала, а потом уже, может быть, и чего-то более-более важного. Но опять же, замахиваться на что-то большое, это как это получается в поговорке. В своем глазу бревна не замечаем, да, а в чужом соринку видим. Так вот, прежде чем соринку начать рассматривать, нам надо вот это бревно из глаза вытащить, иначе мира нам как-то вот будет достичь с нашими братьями, побратимыми народами очень и очень проблематично. Ну вот как-то так. Ну да. Я бы хотел, Леш, добавить еще вот такой маленький момент, который, я надеюсь, наши слушатели, зрители убедит. Вот то, что ты говорил об историческом опыте, ведь еще совсем недавно, да в начале 20 века в России, той огромной, в которой было территории намного больше, ну, во-первых, когда еще даже Аляска была при нас, и Польша, и Финляндия, и вся территория СССР практически, вот, в это время население было той России, это порядка 150 лет назад, вот, население той России было как сегодня, где-то 145 миллионов человек. А чиновников вместе с силовиками, всех вместе взятых, было всего-навсего 123 тысячи. Сегодня этой братьи на порядки больше. И они все привыкли к комфортной жизни, какой-то там избранности, изысканности и так далее. Но именно в то время, вот в начале 20 века, каждая губерния была по всему набору товаров, которые составляли потребность всех людей живущих, была самодостаточной. Все производили у себя. И руководили эти земства. Вот, они не могли позволить какой-то, так сказать, чужеродной политики, которая бы разрушала вот эту самодостаточность. Вот когда, помнишь, мы с Назаровым разговаривали, и я приводил примеры путешествия своего про Уралу, просто невероятно много серьезных заводов было просто уничтожено, распилено на металлолом. А эти заводы обеспечили тот набор товаров, которые страну держат самодостаточной. И в итоге сегодня мы этому всему финансовому Западу должны вплоть до своих правнуков там и так далее. Вот, и мы считаем это экономика. Это же саморазрушение элементарное. Поэтому нам надо объединиться вокруг здравого смысла, тех насущных задач и тех специалистов, мудрецов, которые живут среди нас, и им доверять, а не политиканам, которые эксплуатируют наши желания и говорят нам то, чего мы от них ждем. При этом забываем, что это мы можем построить только сами. Вот этот момент, от него никуда не отвертишься, нам все это придется осознавать, придется понять. Принять положение дел сегодняшних и начинать засучивать рукава и работать. Работать совместно, иначе у нас просто нет будущего. Я с тобой согласен. Здесь необходимо, наверное, сказанного тобой сделать следующий вывод. Чем ниже уровень самоорганизации людей, чем ниже уровень моральных качеств, современными словами говорю, моральных качеств общества, тем больше правонарушений. И чем больше правонарушений, тем больше требуется тех, кто будут за порядком следить. То есть там, где кидают окурки, мусор, бутылки на землю, нужно больше дворников. Где много преступников, там больше нужно тюрем, там больше нужно вот этих вот самых милиционеров, полицейских, прокуроров и прочих-прочих чиновников от этого направления. Так вот, на мой взгляд, здесь очень хорошо подходит поговорка «чисто не там, где убираются», а чисто там, где не мусорят. Так вот, раньше каким-то образом умудрялись решать все проблемы без поножовщины, без мордобоя, просто вот придя, например, на круг и обратившись к старости, обратившись к городовому своему, которого выбрали из своих же, какому-то мудрецу, может быть, старейшине, который разводил просто так вот по углам этих единоборцев и говорил: «Так, давайте разбираться». И все вопросы полюбовно решались. И не нужны были какие-то там прокуроры, какие-то полицейские и прочее, прочее, прочее. Мало того, дети никогда не были беспризорными, потому что в любой общине, в любом самоуправлении есть те люди, которые занимаются детьми по призванию, а не от безысходности. У нас же сегодня, если разобраться, к сожалению, многие учителя, многие воспитатели идут в это направление только потому, что жизнь не удалась. Только потому, что они в другом месте нигде себя не пристроили. Ну, бизнесменами они не стали. В семье у них что-то, может быть, не сложилось. На какого-то юриста не выучились. Ну, может быть, там тямы не хватает. Академики как-то так все наперечет, и поэтому туда не залезешь в их дружную компанию. Да научиться еще надо, особенно там денег потратить, чтобы элитный был какой-то университет. Ну и поэтому так, ну куда идти? Да пойду детей учить. Вот, или там воспитывать. А раньше-то что было? Раньше, если видели, что этот человек от природы преподаватель, от природы наставник, так его община подбадривала в это направление, создавала условия для того, чтобы он с детьми занимался. Не какой-то там скрытый педофил, не какой-то там полусумасшедший маньяк, а тот, который отдавал людям в себя самого, общине и детям. То же самое и с врачами. Шли не те, которые хотели просто нажиться на этом деле, вот в лекаре и целителе, а те, которые чувствовали, как это делать. От природы это было дало, и община им помогала, помогала развернуться. Ведь если мы вспомним рассказы какие-то и описания, скажем так, дореволюционных времен, как происходило вот это самое земское лечение людей. Ну, был один врач на несколько-несколько вот таких вот больших деревень, а деревни-то были побольше, чем сейчас, где там 10 дворов, крупная деревня считается, ага, там 1000 дворов. Так вот, один земский врач, один держал, вместе, может быть, с помощниками, там 2-3 помощника, фельдшеры, держал вот эту всю огромную территорию, и у него не было смертности такой, которая сейчас есть, при той медицине, которая сейчас есть. Смертность-то сейчас огромная, болезней куча, многие не понимают, откуда болезни. А раньше вот этот земский врач приезжал, что-то там сделал такое, что-то прописал, смотришь, и болезнь ходит. Нам сейчас возродясь скажут, ну тогда и вода была другая, воздух другой. Так, друзья мои, никто нам не мешает восстановить воду, восстановить землю, восстановить воздух, запретить ее и портить, вырубать леса. И это все решается через местное самоуправление. Я к чему это все сказал? Если мы будем заботиться не о том, чтобы создавать большое количество чиновников, которые следят за порядком, а сделать так, чтобы порядок был в стране, чтобы у людей не приходило в голову воровать, грабить, убивать, насиловать, то есть чтобы и моральные качества были в порядке, и достаток у людей был в порядке, то есть местное самоуправление создает свои производства, которые могут производить те товары, о которых ты говорил, в полном количестве, в полном объеме. Причем не отравленные химией, привезенные там от каких-то народов, которые просто это все травят, чтобы просто продать, а свое, в хорошем качестве. То тогда в этом случае у нас и болезней будет меньше, у нас тогда и проституция пропадет, у нас тогда и не будет брошенных детей, и разводов у нас не будет, и не будет у нас каких-то там еще других, много-много других проблем. И поэтому нам не надо будет в таком большом количестве чиновников. Ну, кстати, сейчас многие чиновники, наверное, так схватятся за голову и скажут, а вот Алексей Александр от нас избавиться хотят. Да нет, я думаю, что есть много чиновников, которые пришли в это направление не потому, что их туда поставили, а потому, что они хотели изначально навести порядок. Так вот, такие люди, организаторы, и в местном самоуправлении, и в государственном все равно будут нужны. Не переживайте, друзья мои. Востребованность в профессионалах всегда будет, но только если мы подходим с точки зрения стяжательства и заработка в свой карман за счет людей, то такой вариант не прокатывает самоуправление. А вот если мы подходим с точки зрения благополучия людей, общества и державы, в которой есть достаток, тогда и вам будет не просто кусочек хлебушка, а такой значительный объем пирога, и вы будете в полном достатке, и переживать за это не надо. Просто займут места важные те, кто способен управлять. А кто не способен, ну, найдем другие места, где тоже себя можно будет проявить. Вот это и есть принцип державности, принцип общинности, основа которой – местное самоуправление. Вот, и вот, Леш, мне хотелось бы добавить, вот в основе всего это, то, что ты дважды уже так подчеркнул, лежит прежде всего высокая мораль. Или то, что вырабатывалось тысячелетиями нашим народом, закреплено в мировоззрении, в традициях, в укладах житейских. И именно это, проверенное, так сказать, тысячелетиями, всегда давало долгий, устойчивый результат. А когда мы повелись на вот эти вот игрушки западные, где личность – это пуп земли, а вся остальная цивилизация и вся вселенная, она ему только должна, больше ничего. В итоге мы можем привести к тому, что, как говорил Достоевский, если нет высшей морали, то позволено все. Вот. И мой расцвет моей пуповости состоит в чем? Когда я один на один остаюсь в пустыне с последним булыжником, и ему доказываю этому булыжнику, какое он говно по сравнению со мной. Вот это вот высший пилотаж этой цивилизации. А нам надо вернуться вот к тем действительно высокоморальным устоям, которые сохраняют и развивают человечество. И мы тогда всего чего-то стоим, как люди, как человеки, когда нашим, так сказать, стержневым качеством становится любовь, гармония, благополучие и развитие человека в Творца. Вот это то, чем мы должны сами себе, я так понимаю. Да, я с тобой полностью согласен. Мало того, я хочу многих наших слушателей и зрителей предостеречь от каких-то острых высказываний, не разобравшись в этих вопросах. Потому что многие начинают говорить: «О, идеалисты, да никогда так не будет, никогда русский человек не договорится с другим русским человеком». Друзья мои, это все наносное, это все то, что в нас вбили за время той самой дряни, в которую нас окунули. Ведь обратите внимание, нашим родам многие тысячи лет, и наши рода содержали огромнейшую территорию, осколки которой сейчас находятся в России, в Украине, в Белоруссии, в других странах. Понимаете? И это говорит о том, что все-таки умели каким-то образом жить хорошо, умели находить общий язык и не только с своими родичами, но и с породимыми народами, то, что сейчас называется братскими народами. И было все хорошо и замечательно. Поэтому не пытайтесь изначально, не разобравшись в вопросе, нас осуждать. Давайте мы разберемся конкретно, что, как, зачем, почему. И только после этого тогда уже будем принимать какие-то решения. Да, согласен. Ну что ж, если мы уже эту тему разобрали, нам остается, наверное, попрощаться с нашими радиослушателями и зрителями и напомнить, что, друзья мои, все, что вы здесь прослушали, это всего лишь навсего вступительные, поясняющие небольшие темки, которые помогают на начальном этапе разобраться, а что же такое местное самоуправление, какие возможности у местного самоуправления есть. Но это еще не предел знаний, это только самое-самое начало. Вот на этом я с вами прощаюсь. Напоминаю, что с вами было Народное славянское радио. Алексей Орлов, Александр Соколов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Да, так точно. Всем здравия, дорогие друзья. Приглашаем к сотрудничеству всех разумных, неравнодушных быть с нами и искать эти пути.